Ну-с, добрый Платон. А во втором-то действии что же происходило? А во втором вышла напротив меня мерзавка. Вот что во втором происходило. Очень интересно. Как же это так сделалось? А так и сделалось, как делается. Силу человек в себе почувствовал и сразу же свиньей стал. И вскоре она так к вам переменилась? Да тут же таки! На другой же день она всю свою козью прыть показала. На другой день я по обыкновению встала, помолилась Богу, поставила самовар, зову ее чай пить, смотрю, она вскочила. А у нее из кармана бумажка выпала. Я вижу, бумажка 100-рублевая. Я нагинаюсь, чтобы поднять эту бумажку. Она вдруг, как ястреб, на нее бросается. Не троньте! Что это, милый, так рычишь-то? Так хочу, так и рычу. Да успокойся, милая. Я же не десвинша. В моем доме никто твоего добра отнимать не станет. Ни слова она мне в ответ не сказала. Мой чай пьет, и на меня же еще и глядеть не хочет. Это вот доведись хоть кому-нибудь, станет больно, но я это снесла. Я думала, это она еще не в себе, холеной неженки, всегда первый снежок труден. Я даже молча пожалела ее. Я ведь никак себе не воображала, какая она ехидная. На следующий день я прихожу, смотрю, она зажгла свечу, рубашку себе новую шьет. А почем брала полотно? Я, Домна Платонна, желала вас спросить. Оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами. А я, Леонида Петровна, в своем доме хозяйка. И все говорить могу о тебе, если мои разговоры не угодны, то не угодно ли отправляться куда угодно? И не беспокойтесь. Я и отправлюсь. А я и не беспокоюсь, только прежде рассчитаться надо. Не рассчитавшись, порядочные люди не съезжают. Опять не беспокойтесь. Я не беспокоюсь, но только вот что жила у меня, это, положим, 10 рублей. Потом что пила, ела, ну, 15 рублей. Потом прачки 3 целковых, за чай тоже 3 целковых. Вот 31 целковый. А что, в баню с собой 2 раза брала, и за свечки я позабыла посчитать. Очень хорошо-с. Все будет вам заплачено. На другой день я прихожу, смотрю, она рубашку, что шила, опять шьет, а на стене, на сопротив ее, на гвоздике висит бурнус. Эдакий хороший синий атласный бурнус на градинаплевой подкладке, на пугой. Ты знаешь, у меня все закипело, что все это она через меня, через мое родительство и словно будто потаймя от меня справляет. А бурнос-то, мне кажется, можно было бы погодить справлять, а сперва бы с долгами расчесться надо. Ликанид опускает руку в карман, достает бумажку и подает. В бумажке 31 рубль. Благодарствуйте, Ликанид Петровна. Я, знаешь, уж нарочно ей выговорю. Не за что-с. А стой же. Змейка ты зеленая, не очень ты чванься, что ты со мной расплатилась. Это вы мне мои расходы вернули, Леонид Петровна. А что вы мне за мои захлопоты, пожалуйте? За какие? За хлопоты? Ну, как же я вам стану объяснять-то? Вы сами чай понимаете? Пусть вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны. А они вам больше всего нужны были? Нет, мне они не были нужны. А, впрочем, Домна Платонна, сделайте милость. Оставьте меня в покое. Это довольна с тебя вот этой дерзости, а? Ну, я снесла. Я снесла и не говорю, свинь, не говорю, только утром. Где бы чай пить? Я смотрю, она нагинается и из-под кровати картоночку достает, оттуда шляпку вынимает. Ну, прихорошенькая шляпка, все во всем ее вкусе. Прощайте, Домна Платонна. Постой же. Ну, постой, ну чай-то хоть напейся. Покорно благодарю. Я у себя буду пить чай. А где ж ты будешь жить? На Владимирской. В Тарховом доме. Ой, знаю, дом отличный. Только дворники там большие повесы. Мне до дворников дела нет. Ну, разумеется, друг мой, разумеется. Комнатку, что ли, наняла? Квартиру взяла. С кухаркой буду жить. Ой, хитрая! Хитрая! А что ж ты меня обманывал? Говорил, что к мужу поедешь. Что думаете? Что я вас обманывала? Так чего ж тут думать-то? Когда б собиралась к мужу-то ехать, то не нанимала б здесь квартиры. Донна Платонна, как мне вас жалко. Ничего-то вы не понимаете. Да ты не хитри, душечка. Я вижу, что ты умно обделала дельце. Ну да что это вы толкуете? Разве такие мерзавки, как я, к мужьям есть? Ну что ж ты, мать моя, себя так мерзавишь-то? Да в пять раз мерзавнее тебя и те с мужьями живут. Нет, извините меня, Донна Платонна, я на вас сердилась. Но вижу я, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы. Это вместо прощания-то, а? Нравится тебе это, а? Ну, глупа, не глупа, а видно умнее тебя. Потому что я захотела, то с тобой с умницей воспитанной и сделала. И не видала я ее, и не видала я ее с тех пор больше, чем с год. Только вышел тут такой случай. Была вот я у генерала, с которым я Леконитку познакомила. К его невестке хотела зайти, а ее и нет. С сыном-то я давно знаком, он такой же, он весь в отца вышел. А ее нет, она говорит, в Воронеж, говорят, к Митрофане угоднику поехала. Дай, думаю, зайду-ка я по старой памяти к генералу. Захожу-то я с черного хода, топать на комнату прошла, другую комнату прошла, и вдруг, сударь ты мой, я слышу Лекониткин голос. Шарман мой, я люблю тебя, ты... Одно мое счастье земное. Отлично! И с папенькой, и с сыночком романсы проводит моя Леконида Петровна. Я теми же пятыми топы-топы, да и вон, и узнаю, как она познакомилась вот с этим, с молодым-то. Аж выходит, что жена-то молодого, сама над ней жалилась. Навещать ее стала потихоньку, все жалеючи, что она будто дамка такая благородная, да хорошая. А она, вот эта вот Леконитка-то, не хуже, чем мне, ей отблагодарила. Ну ничего, ведь я знаю и молчу, не мое это дело. Я даже виду не подаю, что знаю, и там, где надо, я еще и покрываю ее этот грех. Прошло чуть ли не с год. Леконитка в ту пору жила в кирпичном переулке. А собиралась-то я на среду крестной недели говеть. Иду это я по кирпичному переулку, глянула на дом и думаю, ой, как нехорошо, что мы с Леконидой Петровной такое время поссорившись, тело и крови готовясь принять. Дай, думаю, зайду, помирюсь. Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная, точно как барышня. Доложите умнице, что кружевница Донна Платонна желает их видеть. Пожалуйте. Захожу в гостиную. И таково все тоже парадно. И сидит вот эта вот самая Леконитка на диване. И генералова невестка с ней. Обе кофе кушают. И встретила меня Леконитка, будто ничего. Вот со вчера только не виделись. А я тоже со всей своей простотой. Славно живешь, душечка. Дай бог тебе еще лучше. А она стой-то. Вдруг что-то и заговорила по-французски, а я ничего не понимаю по-ихнему. Сижу, к стенам глазею, уж и зевать стала. Да, Донна Платонна, не хотите ли кофе? Отчего же, позвольте чашечку. Даша, напойте Донну Платонну кофе. А ведь я дура. Вот этого тогда не поняла. Вот что это значит? Напойте. Готова, сударыня? Хорошо. Домна Платоновна, пойдите. Она вас напоит. Ах ты, змея! Я тебя у сердца своего пригрела, а ты теперь по животу ползешь. Зверзну я ее, подумала, но удержалась. Покорно вас благодарю, Леонид Петровна, на вашем угощении. У меня, хоть я и бедная женщина, но и свой кофе есть. Но чего ж вы так рассердились-то? От того, матушка, что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушали, а меня к своей горничной посылайте. Так это мне, разумеется, обидно. Да моя Даша честная девушка. Ее общество вас оскорбить не может. Я вот у этой девицы чести ее нисколько не снимаю. Только не вам бы, Леонида Петровна, меня со своими прислугами за один стол сажать. А чего же это так? Не мне. А от того, матушка, что вспомни, кто ты была, посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обязана. Очень помню, что была я честная женщина, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна. И точно, речь твоя справедливая, прямая, ты дрянь. В твоем же доме, никого не боясь, прямо в глаза тебе говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь ты есть, а не я тебя дрянью сделала. Прощай, госпожа. И тут вскочила барышня, невестка генерала. Да как вы смеете оскорблять Леонида Петровну? Смею, сударыня. Леонида Петровна очень добра, но я наконец не позволю, чтобы вы оскорбляли ее в моем присутствии. Она мой друг. Хорош друг. Вон, гадкая ты женщина. Я гадкая. Я гадкая. Но я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть гадкая, но такого я не делала, чтобы и папеньку, и сыночка одними прелестями-то своими прельщать. Извольте, сударыня, вам вашего друга уж вполне друг. Лжете вы! Я не поверю вам! Это вы со злости на Леонида Петровну говорите! А со злости? Так вот же. Вот теперь, Леонид Петровна, ты меня извини. Вот теперь я тебя сверзу. И знаешь, вот все, что я слышала, что она тогда с мужем-то ее щекотала, то и высыпала на стол. Да и вон! Ну-с. Гросин. Ее старик после этого скандал. А молодой? А с молодым-то что, у нее нечто интерес какой был? С молодым это вот то, что называется по-урому. Любовь шла. И тоже вот шушь леткая, а без любви дышать никак не могла. А как же, нельзя же комиссару без штанов ходить. А теперь уж и без любви обходится. А почему это знаете, что обходится? Так, стало быть, обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один граф, завтра другой князь, нынче англичанин, а завтра итальянец или испанец какой. Тут уж не любовь, а деньги. Вот она бзынь по магазинам и в коляске вот такой вот лежачий на Невском катается. Ну и вы так с тех пор с ней больше и не встречаетесь? Нет, нет, я не видала ее. Я зла на нее не держу, но я не видала ее. Раз тут как-то по осени я выхожу на морской от одной дамки, а она, гляжу, на крыльцо сходит. Я таки дала ей дорогу. Я говорю, здравствуйте, Леонида Петровна. Она вдруг зеленая вся стала. Наклоняйтесь ко мне, прямо с крылечка, так вот к самому моему лицу и с такой ласковой улыбкой говорит. Здравствуй. Мерзавка. Здравствуй, мерзавка. Хотела я ей тут сказать. Не мерзать! Матушка! Сама ты нынче мерзавка! Да лакей-то сзади. Зонтик у него в руках большой. Так уж ладно. Проходи налево. Французская королева. Со времени сообщения мне домной Платоновной повести Леониды Петровны прошло 5 лет. В течение 5 лет я уезжал из Петербурга и снова не возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, дышать смрадом его испарений, смотреть бледные, задавленные, озабоченные лица и хандрить под тягостным впечатлением его чахоточных белых ночей. Домна Платоновна была все та же. Нет уж, батюшка мой, со мной сделай не спорь. Да чего же вы потом не спорите? Что вы в самом деле себе за привычку взяли, что никто против вас уж и слова не смеет пикнуть? Да нет, это не я. Вы-то что себе за привычку позволяете, что обо всем сейчас готов спорить? Нет, брат, погоди, поживи с моё, да тогда и спорь. А пока человек жил мало, а всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, ему мой совет – сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше эти обстоятельства знают. Да что ж так, Дон Платон, уж и весь свет вы хорошо знаете. Ой, а что этот свет-то я подлый знаю, так это точно знаю. Я вот на ладонке каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу, нет. Что же еще такое? А вот то, мой друг, что нынче все новое выдумывают. И еще больше всякий человек ухитряется. Как же, и чем он ухитряется, Дон Платон? А тем он и ухитряется, что ты его нынче человек-то вот с головы поймаешь. А он, гляди, к тебе с ног подойдет. Это удивительно, сколько пошло обманов да выдумок. Ведь один вот так вот выдумает, а другой щепуще того превзойти хочет. Вот уж таки один обман везде на свете. А на чем, по-твоему, нынешний свет стоит? На обмане да на лукавстве. Ну, есть же все-таки добрые люди на свете. Есть, на кладбищах между родителей, может быть, есть и добрые. Только просто от них мало. А что уж из живой ты всей нынешней сволочи одно только качество, отвратный только. Да что ж так, Дон Платон, по-вашему, выходит, все уж кругом плут на плуть, и уж никому верить нельзя. Это никому не запрещено верить-то. Верь, сделай одолжение, если тебе охота вперед. Ну что ж вы, Дон Платон, из всего этого выводите? А чего мне выводить? Нечего, мой друг, мне выводить, когда меня самое выводит. А вот что народ плут и весь плотом взялся. Против этого ты уж, пожалуйста, сделай милость, не спой. Даже я только взгляну на человека, я так и вижу, что он в себе замыкает. А со мной извозчик, когда я еще глупа была, еще лучше гораздо сделал. С выволом, подлец, вез, да я побрал. Как ты с выволом? А вот так вот, с выволом, да и полно. Ездила я тут на петербургскую сторону, барыня одной мантиль кружевную возила. И такая была барынька-то маленькая, нежненькая, начнет торговаться, раскричиться. Ну, прям настоящая примадонна. Выхожу я от этой барни, а уж темнеет. А зимой, знаешь, рано темнеет. Это я спешу скорей, чтоб до пришпекта. А из-за угла вдруг извозчик. Эдакий выхловатый мужичок. Я дешево свезу. Видел ты, Най, козлами не... Как же это? Это можно сказать так дешево, Дон Платон. Видишь, можно было. Ближней дорогой поедем. Все равно. Ой, не повез он меня, вот этот вот черт, извозчик-то. Ближней дорогой по закрепостью, да по Неве, да все по льду. Да нас упратив самой литейный гауп. Чебурак спит меня в ухо. Так словно меня в тот поддон. Ой, я и вылетела. Вылетела я в одну сторону, а узелочек-то мой совсем в другую отлетел. Варвар, Варвар, ты что этот варвар со мной сделал? Ведь это здесь ближняя дорога, здесь без вывола невозможно. Ну как тиран Тетки невозможно, раз так возят? Здесь купчихся всегда с вывалом. Я потому петелтыны-то и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать. Ой, да разговаривай ты с ним, с извергом. Обтираюсь я только, да оглядываюсь, где узелочек-то мой, оглядываюсь, потому как нас раскинуло врозь друг от друга. Вдруг, откуда ни возьмись, Тетки, офицер. Или, может, штатский какой, но с усами. Ах ты, бездельник эдакой, мерзавец. Везешь ты эту даму полную. И это неосторожно. Садитесь. Садитесь, сударыня, садитесь, сударыня, садитесь. Садитесь, сударыня, садитесь. Я вас пристегну. Узелочек, милостивый государь, я бронил, как вот этот изверг встряхнул. Вот вам ваш узелочек, сударыня. Ступай, мерзавец. Да смотри, а вы, сударыня, ежели он еще раз вас вывалит, так вы без всяких околичностей так в морду. Ой, да где ж нам, женщинам, с ними смиреньями справиться? Штатский исчез, и сами тронулись. Все, умный молодец, зубы стали. Да так, на медис я тут дешево жида вез. Да как вспомню это, не удержусь. А чего смеяться-то? А как же не смеяться, когда он мордой прям в лужу. Да как скотчет, да кричит, ех, а сам вертится. А чего тут он юхал-то? А так, видно, это у них по религии. Ой, пустаешь после этого их религия. Кашам, стоило тебя изверга наказать, если хоть пятачок с тебя вычесть. Только греха одного боясь, на тебе твой пятиалтынный. Помилуйте, сударыня, я здесь ничем не причинен. Этой ближней дорогой никак без вывола невозможно. А вам, матушка, ничего, с того растете. Бездельник, жаль, что давешный барин молчевшей на глаз. Смотри, ваше степенство. Не брони того, что он тебе-то наклон. И сани с мужичком исчезли. Пришла я домой и к узелку. Посмотреть, не подмок ли товар. А в узелке-то я как глянула, так и обмерла. Обмерла, тебе говорю, прямо обмерла. Хочу голос взвесть и никак не взведу. Хочу идти, а ноженьки мои гнутся. И что ж там такое было, дома, Платон? Ой, что? Стыдно сказать, что гадости от небели. Какие гадости? Да известно какие, шароварки скинутые, вот что было. Да как же это так вышло? Да ты вот-вот-вот и ты рассуждай, как это вышло. Меня ведь по первоначалу это больше всего и напугало. Что как это он мог на Неве скинуть их? И в узелок завязывать. Это верно, он подлец из бани шел. Это враг его знает, откуда он шел. Только как-то он мне узелок-то подсунул. В темноте не мудрено, дом Платон. Нет, это я к тому, что ты говоришь, извозчик-то. Не оброни, говорит, что накладено. Вот тебе и накладено. Вот тебе и рассуждай, к чему эти его слова-то были. Вам надо было тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть. Ой, друг мой, вот как хочешь, смотри, а уж... Ой, а уж обмошенничать тебя. Так уж обмошенничать. Уж это вы того. В глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделаю. А если вот какой случай, скажу. Купила я тут мебель для одной купчихи у выезжих. Были там кровати, комоды, столы. И эдакая детская кроватка с этаким тесьменным дном. Заплатила я 13 рублей деньги, выставила вещи в коридор и пошла за извозчиком. А хозяева, у которых я мебель-то купила, на ту пору вышли и двери замкнули. Я взяла за рубль за 40 к Николе морскому извозчику. Приезжаем, укладываем с ним мебель. Вдруг, откуда ни возьмись, дворники татары. Балам-балам, балам-балам, как ты смеешь вещи брать? Я туда, я сюда не пускаю. А тут дождь, а тут извозчик ждать не хочет. Это я на силу надумалась. Я говорю, ну, ведите меня в квартал. Я квартального жена. И не успела я эти слова сказать, как появились господа, у которых я мебель купила. Продана. Говорят, эта мебель ей продана. Ну, извозчик мне говорит, садись. А я и думаю, верно. Вместо того, чтобы на живейного тратить, сяду-ка я в кроватку детскую. Высоко они, на самом верху воза, над самой комодой. Вот эту вот кроватку-то утвердили. Но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал, не успела я съехать со двора, как я слышу низок-то подо мной. Трись, трись, трись. Ах ты, боже мой, думаю, а ведь это я проваливаюсь. И не успела я это слово сказать, как трах, и просунулась. Вот так вот верхом, как жандар, на одной тесенке еду. Срам, я тебе говорю, ей-богу, одежда вся взбилась. Ноги голые над комодой мотаются, народ кричит, закройся, квартальничка, а закрыться-то нечем. Вот он ведь варвар какой, да а? Да кто ж варвар, ты дом плотой? Да извозчик-то! Да где же, скажи, ты зевает на лошадь, а на пассажира не смотрит? Это мало, я чуть не все гороховый так провел-то. Спасибо, городовой остановил. Это, говорит, что это за мерзость такая? Это не положено, что ты показываешь. Вот как я посветил наготой. Дом на плане. Давно я желал вас спросить. Молодой такой. Вы после супруга остались. Неужто у вас никакого своего сердечного дела не было? Это какого еще сердечного? Ну, не полюбили у кого-нибудь. Да ну, полно глупости-то болтает. Ну, а чего ж ты глупости? Ну, от того глупости. Что хорошо вот этими вот любвями заниматься, у кого есть приспешники да доспешники. А вот как я одна, я постоянно отягощаюсь. Я постоянно веду жизнь прекратительную. Мне это совсем даже не на уме, не кстати. Даже не на уме. И не вот столечко. И потом я тебе так скажу, что вот эта вот вся любовь, это в сторону. Это вот напустит на себя человек шаль такую. Ах, мол, жить без него там или без нее не могу. Это... А по-моему, вот то любовь, когда человек женщине как следует помогает. Вот это любовь. А что женщина, она должна себя всегда помнить и содержать на примечании. Так стало быть, ничем вы, Домна Платоновна, Богу не грешны? А тебе какое дело до моих грехов? Хаша бы и грешна была, то мой грех, а не твой. И ты не поп мой, чтобы меня исповедовать. Нет, я только к тому это говорю, что молоды во вдове. И видно, что очень вы были хороши. Ну, хороша, не хороша. А в дурных не ставили. То-то. Это и теперь видно. Могу. Научила меня раз одна монашка списать с моих слов всю эту историю и подать ее на духу священнику. Я и послушалась. Она и списала. Дошедши к церкви, я и обронила. Что же это такое, Домна Платоновна, за грех был? Не пойму. Не то грех, не то мечтание. Ну, хоть про мечтание скажите. Да издаля еще надо начинать приходится. Это как еще с мужем моим мы жили. Ну и как же, голубушка, вы жили? А жили мы не ничего. Домик у нас, Хашай, небольшой, но по предметности был выгодный, потому на самый базар выходил. А базары у нас для хозяйственного употребления часто, и только выбрать на них нечего. Вот в чем главная цель. Жили мы не в богатстве, не в бедности. Торговали салом, печенкой, рыбой и всяким другим товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, себя таким мудренный, о сложении духовного, и себя такой секретный. Но губы он имел необыкновенные. Я таких губ после ни у кого даже и не видывала. Нраву он не тем будь упомянут, был пронзительного. Спорильщик и упротивный такой. А я тоже, я в девках-то, я воительница была. Но вышедши замуж, я вела себя сначала очень даже прилично. Но это его совсем даже нисколько не восхищало. И каждый день по утрам натощак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, согласия, столько же и нельзя было с ним не воевать. Потому бывало, как ты его не голубь, а он все на тебя тетерится. Однако жили, не разводились и 8 лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей. Но вот чтобы до драки, до настоящей, у нас не часто доходило дело. Один раз, правда, покойник дал мне подзатыльника. Но только тут и моей было немножко причины. Стала я ему волосы подравнивать, и кончик уха ему ножницами отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они тоже люди небогатые, он тоже портной, назывался и диплом от общества имел, но жить ничего не шил. А по покойникам псалтырь читал и пел в соборе на клиросе. А вот по добычливости, если вот что добыть по-домашнему, то все больше кума отягощалась, потому она полезной бабой была. Она детей правила и навью кость сводила. Вот уж на последнем году мужниной жизни тут уж все молилось, как перед пропастью. Вот сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Вот сделайся она именинница. И пошли мы к ней на именины, и застал нас там у нее дождь. Вот такой дождь, прям как из ведра окатывает. А тут я еще выпила 3 пунша с кислярской, у меня голова разболелась. Нет, вот ее подлей, этой кислярской. Я взяла и прилегла в соседней комнате на диванчике. Я говорю, ты, кума, я говорю, с гостями посиди, а я трошечку полежу. А она мне и говорит, как можно на диване? Тут твердо, на постель ложись. Я и легла, и тут же заснула. Нет тут моей вины. Никакой. А вот теперь слушай. Сплю я и чую, что как будто бы меня кто-то обнимает. И ты знаешь, не на шутку обнимает. Я думаю, это мой муж, Федор Ильич. Но как будто бы и не Федор Ильич, потому что он был сложение духовного и себе такой секретный. А проснуться не могу. Только проспавши свое время встаю, гляжу утро, лежу я на куминой постели, а рядом со мной кум! Ну ах, я так через него перепрыгнула с постели-то! Гляжу, а на полу, на перинке лежит кума, и с ней мой Федор Ильич. Волк я тут кума-то! Я говорю, как же это, кума, как же это сделалось? Ой, ой, ой! Появляется кума. Ой, мерзавка я этакая! Это ж я сама все настроила! Потому как они, проводив гостей, допивать сели. А я спать вахта. Тебя, чтоб не разбудить, и прилегла тут, где было вам постелено. Что же на сколько лет прошло, первому тебе про все это рассказала, потому что тяжело мне все это ужасно. И всякий раз, как я это вздумаю, так я вот этот вот свой сон проклясть совсем готова. Ну, Платонна, не сокрушайтесь. Потому что все это вышло мимо воли вашей. Еще бы как, горе так и горе, как в скорости мой Федор Ильич помер. Потому не своей он смертью помер, а дрова сожжения на берегу завалились, задавили его. О петербургских обстоятельствах, о том, как чем себя развеселить, я ведь и понятия тогда не имела. Сяду, бывала одна денешенька после его смерти. Пою, возьмите вы все золото, все почести назад, а сама льюсь, льюсь слезами, как слеза. Сами не выльюсь, и так тяжко станет, и так жутко, вспомнивши эти слова, друг нежный спит в сырой земле. Хоть надень на себя осел пеничный, да полезай в петлю, продала все, всего решилась. Пусть, думаю, глаза мои на все это не смотрят и уши мои не слышат. Я, Петровна Платонна, вам верю. Нет, ничего не сносни, как если одолеет тоска. Ой, спасибо тебе, милый, на добром слове. Именно правду ты говоришь, что нет ничего не сносни. И утеши, обрадуй тебя, Царица Небесная, что ты мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять и почувствовать всей обо мне тоски и жалости, если я тебе не раскрою всю мою настоящую обиду. Как меня один раз обидели. Вот что саквояж пропал, что ликонитка неблагодарная. Вот все это вздор. А был у меня один такой день, что молила я Господа, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтобы очи мои выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? Испуладка! Нехрист, турка, а кто ему помогал? Свои приятели, миром святым мазанные, курьерша, одна моя знакомая, жила в Лопатине, доме на Невском, и пристал к ней вот этот вот пленный турка. Она за него меня и просит. Определи, говорит, Домна Платонна, ты его черта, хоть к какому-нибудь месту. Но я думаю, ну куда можно турку определить? Ну, кроме как каким-нибудь арапом. Ведь его никуда не определит. И нашла я ему арабскую должность. Прихожу и говорю, так и так. Я говорю, иди определяйся. И начали они тут могорычи пить. Потому что он уже своей поганой веры лишился. Он крестился и мог вино пить. Не хочу я, не хочу я ничего. Однако выпила. Выпила и осатанила. И у нее, вот у этой курьерши, легла с ней на кровати. Ну-с. А теперь зашиваюсь. Как зашиваюсь? А так вот, если придется где-нибудь неминуючи заночевать, так я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашиваюсь. И даже я тебе так скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеясь, я нынче постоянно на ночь зашиваюсь. Вот, кажется, вот знаю все петербургские обстоятельства, однако что над собой допустила? Однако меня ждут. Ой. В семи местах ждут. В семи местах ждут.